Глава восьмая. На следующий день Лизу разбудил настойчивый телефонный звонок, и трубку она подняла, не глядя, с жутким желанием обругать звонившего самыми грубыми словами, которые только знала. Но, услышав бодрый голос Тимура, тут же прикрыла рот, морщась от яркого света, лившегося сквозь незадернутые шторы. «Привет, незабудка! Ты что, все еще спишь?» «А как ты думаешь?» – пробурчала Лиза, глядя на время. «В воскресенье, 9 утра, конечно, я сплю. Вставай, Соня, я заеду за тобой через полчаса». «Нет!» – простонала Лиза, натягивая одеяло на голову. «Какие полчаса? Ей нужны были минимум 1,5, чтобы собраться». А сейчас, когда вставать совершенно не хотелось, все 2. «Ладно, даю тебе 1 час», — расхохотался Тимур. «Погода кайф, так что вылезай из кровати. Все равно без меня там нет ничего интересного». Не сдержав короткий смешок, Лиза все-таки улыбнулась. В каком-то смысле он был прав, может быть. Но его приподнятое настроение передалось и ей, заставив спустить ноги на холодный пол. Первый шаг был сделан. Глядишь, она так и доползет до ванной. «Я не отстану, пока ты не встанешь». «Да встала я, встала!» – простонала Лиза, все-таки садясь в кровати. «Все, не отвлекай меня, иначе я выйду из дома в ночнушке». «Я бы на это посмотрел!» — нахально заявил Тимур. — И даже согрел бы, когда через 5 минут ты вся окоченела бы. Но тогда мы точно никуда не поедем. Народ не простит. — Как будто мне есть до них дело, — высокомерно заявила Лиза и только потом осознала, что практически прямым текстом согласилась на более интимное развитие их отношений. Нет, конечно, так быстро она бы не сдалась. Но подразнить-то можно. «Напоминаю, мы едем за город, так что оденься соответственно», — выдал Тимур и отключился. И Лизе не оставалось ничего другого, как поплестись в душ, мысленно перескочив на новые обстоятельства. «За город». Она была не любителем такого отдыха, предпочитая городские развлечения. Но благодаря отцу, который иногда вытаскивал ее на горнолыжные курорты, у нее хотя бы был подходящий костюм, в котором она, по крайней мере, не должна замерзнуть. Ярко-голубой лыжный комбинезон с фиолетовыми вставками, просторным капюшоном, с пушистым воротником, утянутый на талии широким ремешком с резинкой и большие белые ботинки. Удобно и красиво. Да и слово «дача», произнесенное Тимуром накануне, вселяло надежду. В крохотном рюкзачке было аккуратно уложено трикотажное платье, плотные колготки и туфли на каблуке, в которые она собиралась переодеться, как только они попадут в дом. Чисто из вредности Лиза заставила Тимура прождать ее в машине лишние 20 минут в наказание за столь ранний подъем, выходной, но спустилась к нему, чувствуя себя маленьким совершенством с безупречным макияжем и завитыми белокурыми локонами, воздушно рассыпанными по плечам. «Ну, точно, незабудка!» Тимур довольно скривил уголок губ, никак не прокомментировав ее опоздание, и, позволив себе легкий поцелуй, повел машину в сторону выезда из города. «И куда мы едем?» – поинтересовалась Лиза, сев к нему полубоком. Сегодня он был одет не в привычные джинсы и свитер, а в угольно-серые джоггеры и бордовую приталенную толстовку с широким стоячим воротником и длинной косой молнией. И Лиза не могла не облизнуться, мысленно, конечно. И пусть он был худощав, но под плотный облегающий силуэт тканью легко просматривалась поджарая атлетическая фигура, которая не могла не привлекать ее. «В один из дачных поселков на пикник. Пожарим еды на костре, закатим снежные бои, покатаемся на плюшках». После этих слов в голову Лизы закрало странное предчувствие, но она тут же от него отмахнулась, даже не пытаясь предположить, как это все будет. С Тимуром это было бесполезно. Оба их свидания были очень далеки от стандартных, а она даже подумать не могла о таком. Поэтому и сейчас решила не строить догадок. Но стоило машине, выехав за черту города, проползти по заснеженному лесу, все хорошее настроение, появившееся благодаря Тимуру, исчезло, как не бывало. Дачный поселок оказался вовсе не поселком, по крайней мере, не в том понимании, в котором Лиза привыкла. Прожив в одном из них все детство, не было здесь ни асфальтированных дорог, ни высоких заборов, ни больших красивых коттеджей с ухоженными участками за ними. Местность больше походила на старую деревеньку с полуразвалившимися подгнившими оградками и крохотными невзрачными домишками с облупившейся краской, стоящими на приличном отдалении друг от друга. И, видимо, в одном из них ей предстояло провести весь остаток дня. Спасибо, что о ночевке Тимур ничего не говорил. Этого бы она точно не пережила. Когда же Приора остановилась на самой окраине, Лиза и вовсе пришла в ужас. Нет, друзья Тимура встретили их очень приветливо, похлопав того по плечам, а ей крепко пожав руку, называя свои имена. Как парни, коих здесь было большинство, так и две девушки, которые тут же увлекли ее к покосившейся деревянной беседке, где стоял стол. Все дело было в том, что эта дача оказалась ей только номинально. По факту же это была огромная поляна у подножия склона, на которой виднелись следы разбитых когда-то давно, не позже прошлого века, грядок, кирпичный домишко в десяток квадратных метров с заклеенными желтыми газетами окнами и косоватая деревянная будка в стороне, служившая, как ей сказали, туалетом. Хотелось убраться отсюда как можно дальше, ну или хотя бы напиться и уснуть в машине Тимура, чтобы не видеть этого всего. Но из горячительных напитков в этой компании зожников оказался только чай в термосах. От него Лиза пока предпочла отказаться, содроганием думая о скором посещении той самой будки. Не церемонясь, девушки, короткостриженная брюнетка Настя и Женя с длинными африканскими косичками фиолетового цвета, закрученными в огромную гульку на макушке, вручили Лизе нож и миску с вымытыми овощами. Сами же рвали пышные лаваши руками на большие куски и перемывали пучки зелени в металлическом тазике, при этом неустанно бомбардируя Лизу вопросами. Чем она занимается, чем увлекается, как относится к активному отдыху и как они с Тимуром вообще познакомились. «Ты извини!» — хихикнула вдруг Настя. «Просто Тимур никогда не привозил в нашу компанию своих девушек. Вы ведь встречаетесь, да?» «Ну, у нас было пару свиданий», — не стала скрывать Лиза, кое-как на весу кромсая огурцы. Девочки были легкими в общении, да и вряд ли знакомы с кем-нибудь из ее собственной компании, чтобы выдать ее. Ай! Острый нож в неумелых руках соскочил, и на пальце у Лизы выступила кровь, заставив ее поморщиться и отвернуться в сторону. С кровью у Лизы были не очень хорошие отношения с самого детства. Женя тут же протянула ей салфетку, а потом понесла в свою потрепанную набедренную сумку и ловким движением фокусника извлекла из нее рулонный пластырь. «Со всеми бывает», — с улыбкой выдала она, дернув руку Лизы к себе, чтобы заклеить порез. «У меня всегда наготове аптечка. С нашими мальчиками без нее никуда». «Почему?» — выдавила Лиза, стараясь дышать глубже, боясь, что ее вывернет наизнанку, или она хлопнется в обморок. «Да потому что экстремалы, хреновы!» — расхохоталась Настя, забирая у нее недорезанные овощи, никак не прокомментировав неумелую работу Лизы. Только принялась вырезать на половинках помидоров попки. Они вечно откуда-нибудь свалятся, пропашут носами асфальт, сотрут подбородки об очередную скалу, ну и всякое такое. Нам с Женькой приходится быть начеку. Кто же еще о них позаботится? И часто такое происходит. Каждый раз, как мы куда-нибудь выбираемся, что редкость последние несколько лет, у всех работа, дела. Стараемся вот хоть так ненадолго, как сегодня, чтобы не забывали друг друга. Лиза покосилась на парней, разжигающих огонь в железном мангале, и что-то бурно обсуждающих подружные взрывы хохота. Они как будто действительно очень долго не виделись и спешили поделиться друг с другом всеми новостями. Выглядело здорово. В ее окружении все разговоры велись лениво и натянуто, словно нехотя, скукота смертная. Тут же ей стало жутко любопытно узнать, о чем они говорили. «Дамы!» — к ним подскочили двое весельчаков, чьи имена Лиза пока не запомнила, и приобняли сзади Женю и Настю. «Мы тут подумали, что пока мы все еще не налопались, да и солнце не село, надо устроить вам немного веселья. Плюшки вас заждались?» «Нет!» — в притворном ужасе выдохнула Настя, пытаясь оттолкнуть своего кавалера. «Идите сами на них катайтесь!» «Вы ж знаете, без вас мы никуда!» — покачал головой второй и тут же кивнул другу. А в следующее мгновение девчонки взвизгнули и залились смехом, когда их подняли в воздух и потащили к склону. «Пошли, плюшек на всех хватит!» Рядом с Лизой оказался Тимур и закинул руку ей на плечи. Она же с улыбкой продемонстрировала ему палец в пластыре. «Нет-нет, я точно пас. Одной травмы на сегодня мне больше, чем достаточно». «Да брось, это ерунда! Прокатимся и забудешь о нем!» «Я и так забыла, но плюшки — это не мое. А ты вообще пробовала?» «Нет, но...» «Тогда я ничего не хочу слышать!» Не дав ей договорить, Тимур схватил Лизу за запястье и потащил вслед за остальными, уже успевшими подняться метров на 20 вверх.